Личность и масса. Вопрос о личной роли Петра в ходе русской истории более или менее автоматически приводит нас к несколько метафизическому вопросу о роли личности в истории вообще. На эту тему написано много тысяч томов. Марксизм, как известно, начал с полного отрицания роли личности и кончил обожествлением вождя и отца народов в таких масштабах и в таком стиле, какие были известны только древним монархиям Востока, вот вроде ассирийской. Наша народническая теория, Лавров, впервые сформулировавшая понятие критически мыслящей личности, творящей историю вопреки воле масс, ни одной личности так и не выдвинула. Современная нам Европа капитулирует перед более или менее безличными англо-американскими демократиями. Моя собственная теория, вероятно, уже известная читателям, относится к культу личности довольно мрачно. Гений в политике – это хуже чумы. Повторяю еще раз. Вопрос о личности и о массе поставлен методологически неправильно, и он может быть решен только в том случае, если мы и личности, и массе уделим какой-то процент участия в общих наших делах, процент, который в разных случаях будет иметь разную величину. В науке роль массы будет равна приблизительно нулю. В текущей политике личность может натворить очень много, но длительные исторические процессы сводят все-таки ее роль к категории исторических случайностей, которые выравниваются последующим ходом событий. Однако на каком-то данном отрезке истории личность может сыграть колоссальную роль. Ленин, организовавший Октябрьское восстание вопреки мнению всех остальных членов Центрального комитета партии и выигравший это восстание, может служить классическим примером подчинения истории воле вождя. Но дело Ленина сейчас еще не вполне закончено. Санкт-Петербургский период русской истории можно считать конченным. Не пора ли подсчитывать прибыли и убытки от него происшедшие? Ключевский, который вообще избегает высокопарных формулировок, считает Петра одной из тех исключительно счастливо сложных натур, какие, по неизвестным еще причинам, от времени до времени появляются в человечестве. К этой формулировке я буду придираться несколько позже. Почти все остальные историки, в том числе и советская официальная история СССР, считают Петра гением, просто и безоговорочно. Ключевский, сравнивая Петра с Александром Македонским, отдает, впрочем, предпочтение последнему. Это предпочтение, мне кажется, малообоснованным. Дело Александра рухнуло на другой день после его смерти. Дело Петра продержалось как-никак 200 лет. Еще менее удачно сравнение Петра с Наполеоном. Дело Наполеона не дожило даже и до смерти корсиканского героя. Наполеоновская Франция была оккупирована союзниками, и сам Наполеон кончил свои дни не столько изгнанником, сколько арестантом. Петр был счастливее своих конкурентов по гениальности. Россия 200 лет жила под звездой его гения, и даже большевики пытаются найти моральное подкрепление своей политики в славных традициях Петра. Зрелище получается поистине занятное. Екатерина II и теоретик русского монархизма Тихомиров с одной стороны, Сталин и теоретики революции Маркс и Энгельс с другой, трогательно сходятся в оценке петровской гениальности. Какой другой деятель мировой истории может похвастаться столь разношерстными почитателями? К вопросу о гениальности Петра я вернусь несколько ниже. Здесь нам нужно установить тот факт, что вся совокупность так называемых петровских реформ оставила очень глубокий след в истории России. Результаты этих реформ мы чувствуем и расхлебываем еще и сегодня. Очень трудно предположить, чтобы ближайшие поколения смогли бы эмансипироваться от политических последствий Петра. И еще менее вероятно, чтобы историческая оценка этих последствий привела бы нас хоть к какому единодушию. Если и 200 лет после своей смерти человек продолжает оставаться живым символом живых политических интересов и страстей, то уже это одно свидетельствует об огромности сдвига, им произведенного или им символизируемого. Можно утверждать, что ни в одной стране ни один человек не оставил таких глубоких и таких спорных следов своей работы, какие оставил в России Петр. Что мы должны отнести на долю его гениальности и что на долю исторического процесса? Думаю, что аптеки, в которой могли быть взвешены отдельные составные части этой исторической микстуры, еще не существуют. Думаю также, что в личной роли Петра огромную, решающую роль сыграло его право рождения, никакого отношения к гениальности не имеющее. Наши историки как-то не заметили и не отметили того факта, что Петр был не только царем, он был царем почти непосредственно после смуты, то есть после той катастрофы, когда прекращение династии Грозного привело Россию буквально к краю гибели, и когда только восстановление монархии поставило точку над страшными бедствиями гражданской войны, осложненной иностранной интервенцией. Московские люди 17 века еще помнили, не могли не помнить, всего того, что пережила страна в эпоху Междуцарствия. Распря Софии с Петром грозила тем же междуцарствием. Не оттого ли вся Москва так сразу, всем миром, стала на сторону Петра? И не оттого ли вся Россия, при всяческих колебаниях булавинских бунтов и староверческой пропаганды, все-таки в общем поддерживала Петра? Петр для многих, очень многих, казался чуть ли не божьей карой. Но был ли лучшим выходом Булавин с его новыми ворами? Или София с повторением семибоярщины? Или гражданская война в Москве с повторением всей смутной эпопеи совсем заново? Петр для очень многих казался плохим, совсем плохим царем. Но самый плохой царь казался все-таки лучше самой лучшей революции. Несколько неожиданным оказался тот факт, что в Петре совместились и монархия, и революция. Но это совмещение современники Петра едва ли успели заметить. Революционные перемены Петра нарастали постепенно, от случая к случаю, рождались войной, как говорят нынешние историки. Они никогда не фигурировали в форме тех программ, какие предлагали обездоленному человечеству его такие лучшие друзья, как Ленин и Гитлер. Все это нарастало постепенно. Сначала потешные, почему бы и нет. Потом поход в Азов. Азов для Москвы был очень нужен. Потом стройка флота. Флот стали строить и до Петра. Потом войны со Швецией. На Швецию Москва нацеливалась очень давно. Для войны нужна регулярная армия. Ее стал возводить уже Грозный. Потом столица в Петербурге. Но и без Петербурга Москва во Петра вообще видывала только мельком. И был ли он в Петербурге или околачивался по заграницам, для Москвы было безразлично. Пьянство, табак, немецкие кафтаны, антирелигиозное хулиганство оценивались сначала как ребячий блажь. Женится – остепенится. Но и женитьба не остепенила. Во всяком случае, в революции Петра отсутствовал самый основной революционный элемент – насильственный захват власти. Отсутствовал тот обычно весьма четкий перелом, который определяет старый режим от его революционного наследника. В лице Петра революцию производил сам старый режим и производил ее а. законными средствами и б. с патриотической целью. И, наконец, революционный оттенок петровские деяния получили уже только впоследствии, во всей их сумме. Современникам она казалась нарастающим рядом безобразий и неудач, но никак не революции. И петровская Россия, несмотря на резкое осуждение деяний и методов Петра, на контрреволюцию все-таки не пошла. Это объясняет прижизненный успех петровских реформ. Их посмертный успех был закреплен новым соотношением социальных сил, о каком Петр, разумеется, и понятия не имел. Таким образом, личная роль Петра в истории объясняется прежде всего рядом внеличных факторов. Тем, что Петр родился царем, тем, что он родился царем после Междуцарствия, и тем, что он вступил на престол в тот момент, когда Россия и без него уже перестраивалась, и когда она, в частности, от чисто оборонительной политики переходила к наступательной. В эти объективные факторы резко вклинились личные свойства Петра, и именно личные свойства придали реформе характер революции. Не будь этих личных свойств, история петровских дел и деяний имела бы, вероятно, намного менее спорный характер, чем тот, который она имеет сейчас.